Клавдий молчал. Ветер давил ему на лицо, заставляя глаза слезиться. «Тогда не тяни», — тихо сказала Дюнка. «Это так мучительно, ожидание смерти. Давай! Ты же уже в отрочестве был мужественным. Давай! Давай!» Трясущей рукой он ощупал в ящике сигарету. С третьей попытки закурил. Ветер уносил табачный дым, а луна, уже не желтая, а горящая, электрически белая, заливала светом дорогу, равнину, огромную воронку впереди, несущихся по кругу лошадей, развалины огромного супермаркета, обгоревшую груду машин. Какой она была! Жалкая, мокрая, на ступеньках лестницы, просидевшая ночь под его запертой дверью. Какой она была! Смеющаяся по пояс в воде от хохота, забывшая, что нога и грудь ее оказалась над поверхностью, что по ней спокойно скатываются прозрачные капли. Какой она была! На каменном полу подземелья, в колодках, с рыжими прядями на лице, с бороздками слез, с каплями, срывающимися с подбородка. Я думала, что никогда вас не увижу. Он так и не удосужился сказать ей, чтобы говорила ему «ты». Ты хотел жить, но никогда не боялся смерти, — тихо сказала Дюнка. — Я не боюсь, — отозвался он глухо. Я еще не успел подумать. Ты все равно умрешь. Они тебя почуяли, — сказала Дюнка, и в голосе ее скользнул страх. Я не боюсь. Мне надо подумать. Ты боишься убить ее? Но меня ведь ты... Замолчи! Его действительно почуяли. Он ощущал, как из воронки, оттуда, где столбом стоит чудовищный смерч, к нему тянутся одновременно сотни рук. Что чувствовал Атрик Оль? «Время! Время!» — закричала Дюнка. «Убей их, иначе они убьют этот мир! Ты в ответственности! Ты страж! Ты старж! За твоей спиной сейчас человечество! Ударь!» «Бедное человечество, Дюн! Оно выбрало недостойного стража!» «Я знаю, о чем ты думаешь», — возмутилась Дюнка, — «но ты же убил меня! У тебя есть опыт! Убей и ее тоже!» «Я больше не хочу! Ты думаешь, убивать любимое существо — это ремесло? Или спорт? И с каждым новым упражнением приходит умение? Я не хочу! С меня хватит! Я хочу, чтобы она жила!» «Ты не вернешь ее!» — вскрикнула Дюнка в тоске. «А вот это посмотрим!» Он в последний раз заглянул в узкое окошко, мигающее красным, требующее подтверждения приказа. Потом сильно размахнулся и швырнул коробочку в лишенное стекла ветровое окно в лицо ведьмам, кругами поднимающимися по пологому склону. Ее новое тело с каждым мгновением обретало силу и стройность. Кажется, верхние руки смерча захватили пригоршню звезд. Во всяком случае, в тугом конусе вихря носились теперь белые и желтые искры, будто огни на праздничной карусели путались в гривах коней, карусельных лошадок и соперничали в блеске с глазами ее детей. Потом ритм сбился, чуть-чуть, на мгновение, когда вихрь с хохотом подхватил зеленую машину, замершую на краю воронки, и понес по кругу, по спирали забавляясь, решая, где именно зажечь дымный бензиновый костер. и решил. Взрыв расцвел, круглый, как цветок кувшинки, но сразу же взметнувшийся лохмотьями огня, потерявший упругость. Некоторое время она любовалась танцем пламени, идеально вплетающимся в общий ритм. И, может быть, потому не сразу услышала испуганный крик дочерей. На земле, рядом с горящей машиной, лежал человек, наделенный властью. Его власть подобна была белой вспышке, его власть резко пахла паленым, беспокоила и раздражала. Она видела, как дети ее, попавшие в круг его власти, тщетно пытаются ему противостоять. Она прикрыла глаза. Чувство было такое, будто стиснутую руку мучат тупой иглой, сильнее, сильнее. Она усмехнулась. Белый круг власти, источаемый назойливым пришельцем, вспыхнул ярче и почти сразу померк. Она попросту выдернула иглу, стряхнула с себя легко. Ее дети, ее пальцы, ее послушные мышцы еле заметно напряглись. Их сила виделась темно-красными вспышками, их сила окончательно разорвала белый круг и белую броню, которой человек пытался себя защитить. И его самого едва не разорвала, готовая расчленять и рассеивать, делать кирпичиком хаоса, пылинкой в спиральном вращении. Но человек не был еще беспомощен. Он ударил по ее пальцам болезненным белым ударом и выскользнул, и ударил снова. Она рассердилась. Пальцы ее сжались, дробя его волю, будто кость в жерновах. Его боль была зеленым, светящимся облаком. Она разжала руку и стряхнула безжизненное тело, предоставляя своим детям, своим пальцам, некоторую свободу действий, свободу окончательной расправы. И вернулась в маленькую себя. Открыла глаза. Ее дети радовались. Их радость оборачивала ее, как мягкий прохладный шлейф. Процессия. Торжественная процессия по кругу, по спирали. Они несли его тело на вытянутых руках, его покорное, безжизненное, тяжелое и неповоротливое тело. Они шествовали за ним, бесконечное шествие, длинный-длинный эскорт, такой длинный, что несущие тело едва не наступают на пятки последним плакальщицам в процессии, а плакальщицы хохочут, и вихрь развивает их одежды по спирали. Они несли его на вытянутых руках. Голова его запрокинулась подбородком в небо, он смотрел вперед, и его перевернутое лицо казалось опрокинутым в насмешку портретом.